Что же мне еще сказать? Но то, что он мог сказать тогда, и, по всей вероятности, сказал бы, так как обладал даром красноречия, осталось навсегда потерянным, потому что как раз в этот миг шумом и несвязанными восклицаниями вбежала горничная. Следом за ней вошел Тони. Он направился прямо к Доре с невозмутимым приветствием. «Как поживаешь, моя девочка?» И в то время, как она безмолвно прильнула к нему, пристально посмотрел на Саварди. Последний представился ему, назвав свое имя, и тоже Тони назвал себя. Саварди сохранил полное самообладание, глаза его не расширились и не сузились от удивления, рот не дрогнул, только ум усиленно заработал. Он с почтительностью младшего простился с Тони, наклонился к руке Доры и вышел, наружно совершенно спокойный, но весьма расстроенный в душе. Это осложнение смутило даже его оптимизм. Конечно, в начале знакомства с Дорой он слышал ее историю, но та часть ее, которая относилась к Испании, только укрепляла его в ее взглядах и облегчала ему путь. Саварди вполне понимал суровое отношение к Доре ее английских друзей. Она была певица и ничего больше, а потому ничто не мешало ему, встретив ее, полюбить именно так, как он полюбил и намеревался любить впредь. Появление лорда Рексфорда меняло всю картину. Он понял это сразу, а также и то, что лорд Рексфорд такой человек, которому всего менее понравится его ухаживание в том духе, как он его предпринял. Он прямо отправился к своему отцу и матери, которые уже спокойно лежали в постели, и с жестами южанина и слезами на глазах поделился с ними своим отчаянием. После бесконечных обсуждений, довольно горьких упреков с обеих сторон, прощений и поцелуев, он, наконец, добился того, что он имел в виду, входя за 2 часа перед тем в комнату своих родителей. Он написал Тони официальное письмо, прося у него руки Доры, и добавил, что на следующее утро в 11 часов он будет иметь честь лично явиться к лорду Рексфорду. Письмо он сам занес в отель. Как только Саварди вышел из уборной, Тони стал расспрашивать о нем, то есть он выбрал сигару, закурил ее, а потом, помолчав некоторое время, спросил: «А кто это Дон Луис Саварди? Который это из них?» «Он единственный сын. Вероятно, желает жениться на тебе?» Дора не сразу ответила. «Он влюблен в меня», — наконец сказала она. Тони кивнул головой. «Он, конечно, хочет, чтобы ты стала его женой. Я не удивляюсь». Он с нескрываемым отвращением оглядел уборную. Он чувствовал себя тут совсем не к месту. Тони не объяснил Доре причину своего необыкновенного появления, и она не стала его расспрашивать. Было так чудесно, что он приехал. «Тебе это не может нравиться», — довольно грубо сказал он. «Весь тот запах, жара и вообще все это. Наоборот, мне это нравится. Я даже в известной мере люблю это». «Боже мой!» — вздохнул Тони. Ее слова поразили его. Он некоторое время сидел молча, положив руки на колени, курил и продолжал осматривать комнату. «Почему ты не выходишь за него замуж?» Она сначала подумала, что он имеет в виду Рекса, но Тони ласково продолжал. «Он красивый малый. Наверное, спортсмен и все такое. Почему ты не хочешь?» У Доры мелькнуло лукавое желание пойти на полную откровенность и воскликнуть: «Дорогой мой, потому что он не просит меня быть его женой и никогда этого не сделает, если я не приведу его к этому хитростью». Но она не захотела огорчить Тони в такой момент, когда он сам явился к ней. «Не будем говорить о Саварди», — быстро сказала она. «Расскажите мне все-все, как поживает Рекс, Джи, лошади, весь дом». «О, все хорошо», — ответил Тони. «Джи немножко одряхлела,